«Вот же бестия!» — прошептал Увалов под нос и задумался. Калюха раздал инструмент, отправил в поселок подводу с материалами, выдал ожидающему дневальному метлу. Отпустив людей, принялся приводить в порядок кладовые. Чего только здесь не было. И ведра, и ящики, и груды ручек, и баулы с инструментом рабочих. В темных закутках хитрые тайнички, сделанные еще предшественниками. Привози, увози и прячь. Калюха понял это сразу и старался быть исправным в работе. Сейчас он старательно тесал заготовки для топорищ на верстаке у дверей и постоянно поглядывал на тропинку. Должен был прийти дневальный дома дирекции Пикуль. Скоро показалась сухонькая фигурка старика с копной седых волос. От этого голова его казалась огромной и как бы горбатила его узкую спину. Шел он с хозяйственной сумкой и испуганно озирался по сторонам. «Вот же паразит! Оглядывается, как заяц!» — проворчал зло Калюха. Пикуль юркнул в дверь и сразу же передал Калюхе сумку. Тот, не глядя, опрокинул содержимое сумки в ящик со стружкой и затолкнул его за штабель заготовок. «Что там?» — покосился он на старика. Пикуль вздрогнул и оглянулся. «Ну-ну, не трясись, как кролик! Дальше лагеря не угодишь! Что принес?» — снова переспросил Калюха. «Все, что сказано, спирт, папиросы, ветчина. А ну, дай заборную книжку!» — перебил его Калюха, выхватив ее из рук оробевшего старика. «Хитришь, псина! А где колбаса, соленые огурчики, помидоры? Ты кого решил охмурить?» Тот совсем растерялся и виновато проговорил. «Это по списку и всего по одной банке. Разве можно?» «Захлопнись и запомни!» — швырнул ему книжку Калюха. «Начнешь мудрить — сгоришь и вернешься в зону. Ты понимаешь, что это значит?» «Будешь делать, что говорят, поработаешь. А завалишься — поможем. А теперь иди да шепни там Грибовскому, пусть приходит». Он сунул ему несколько кусков стекла в сумку и без церемона выпроводил за дверь. В конце смены в кладовую пришло несколько человек. Калюха передал им по свертку и налил в кружки спирт. «За начальничка вы заборные книжечки! Эх, разлюли, малина!» Ухмыльнулся он злорадно и поднял кружку. «Не торопись, а то испортишь торговлю!» — пошутил красномордый парень, уплетая ветчину. Калюха лениво похлопал себя по карману. «Все дневальные у меня тут! Пусть только попробуют ершиться!» В ворота въехала машина и остановилась у дверей. Водитель вбежал с ведерком и, поставив его в ящик, взял другое и вышел. Калюха занес ведерко в другую комнату и снова вернулся к верстаку. «Да ты развернулся тут!» — улыбнулся красномордый. «Жрешь, пьешь, ну и заткнись!» — бросил Калюха и показал на дверь. «Не пора ли по домам?» Красномордый взял лопату и вышел. За ним по одному выскользнули и остальные –